Судья Марцин нахмурился и медленно кивнул. Слушание дела откладывается до завтрашнего утра. Войдя в офис, Мейсон взглянул на часы. 8:45. Он включил свет и поставил на стол Делла-стрит кожаный чемодан. Достав из кармана перчатки и надев их, Мейсон открыл чемодан и вынул из него портативную пишущую машинку, несколько чистых листов бумаги и конверт с маркой. В этот момент в приемную вошла Делла. «Вы читали газеты?» — спросила она, снимая пальто. «Да», — улыбнувшись, ответил Мейсон. «Скажите мне, вы специально вели дело к тому, чтобы столь эффектно закончить заседание?» «Конечно. Но вы практически нарушили закон. Теперь они вызовут вас на правовую комиссию?» «Вряд ли. Я не сделал ничего предосудительного. Что-то я вас не понимаю. Видите ли, Делла, никто бы не удивился, если бы я поставил в ряд несколько женщин и попросил Сэма Марсона определить, кому из них он отдал платок. Или я мог бы указать на одну из женщин и сказать, что, по-моему, именно она взяла платок, и спросить, согласен ли он со мной. Ну и что? А я сделал еще один шаг. При нашей первой встрече я понял, что он очень смутно запомнил ту женщину. Я и сыграл на этом, использовав мисс Сибли. Она оделась, как Бетти Форбс, надушилась теми же духами, и водитель, не колеблясь, отдал ей платок. К тому же я понимал, что прокуратура сможет убедить водителя, а они показывали ему Бетти Форбс не меньше 10 раз. Причем делали это как бы невзначай. Они сказали, что она ехала в его машине, потом устроили очную ставку и заявили Бетти Форбс, что водитель опознал ее. Она, разумеется, промолчала и вообще не ответила ни на один вопрос. Для Сэма Марсона ее молчание означало признание в том, что она действительно ездила с ним на Милпас Драйв, а потом забрала у него платок. Ну, мало-помалу уверенность в этом все возрастала, и, наконец, он уже не сомневался в том, что в тот вечер он дважды встречался с Бетти Форбс. «Возможно, все так, как вы говорите, но, по-моему, вы их надули». «Разумеется, надул. За это мне и платят. Я провел допрос в необычной манере и сумел добиться своего, прежде чем прокурор разобрался в происходящем. И все. Не снимайте перчатки, Делла». «Почему?» — спросила она, непроизвольно взглянув на руки. «Потому что мы должны надуть их еще раз. Я не хочу, чтобы на бумаге остались отпечатки наших пальцев. Ну, возьмите чистый лист и вставьте его в эту портативную машинку». «О, не люблю я эти машинки», — ответил Делла. «Лучше воспользуюсь своей». «Не спорьте со мной, Делла. Каждая пишущая машинка обладает индивидуальными особенностями, можно сказать, своим почерком. Опытный эксперт легко определит не только марку машинки, на которой напечатана бумага, но и саму машинку». «А в чем смысл всего этого?» — спросила Делла. «Мы собираемся написать признание». «В чем?» «В убийстве Паолы Картрайт». «О, Господи!» — Делла изумленно взглянула на адвоката. «И что вы с ним сделаете?» «Мы отправим его редактору Кроникл». Девушка глубоко вздохнула и, сев за стол, вставила в машинку чистый лист бумаги. Мейсон на секунду задумался и начал диктовать. «Дорогой сэр, я обратил внимание на интервью с Элизабет Уокер, напечатанная в вашей газете. Мисс Уокер упоминает о высказанных мной, причем неоднократно, намерениях умереть на эшафоте. Рассказала она и о том, что большую часть времени я с биноклем в руках наблюдал за домом Клинтона Форбса, известного в этом городе под именем Клинтона Фоули. Все сказанное ею соответствует действительности. Мы с женой счастливо жили в Санта-Барбара. Клинтон и Бетти Форбс были нашими друзьями. Я знал, что Клинтон бабник, но тем не менее он мне нравился.